Глава 19. Я уехала в Москву с гудящей от боли головой. Значит, Алексей Кононов не просто был знаком с Костей Ведерниковым, он уехал с ним в Америку. Впрочем, факт отбытия двух мужчин за океан казался мне более чем сомнительным. Американцы придирчиво изучают биографии всех, кто пытается попасть в США. Одна из наших с Катей знакомых, Олеся Рогозина, собралась в турпоездку. Хотелось ей вживую увидеть Голливуд, но мечта у человека имелась такая. Думаете, Олеська просто сбегала в турагентство и сдала документы? Как бы не так. Ей пришлось мотаться на какие-то собеседования, отвечать на вопросы, заполнять кучу дурацких анкет, оставлять отпечатки пальцев. При этом учтите, что Олеся ехала одна, оставив в Москве мужа, двух детей и маму. Рогозина переводчик, не раз выезжала за рубеж, свободно владеет английским, и даже мухи, летающие по американскому посольству, было понятно, Леська не собирается оставаться в стране, насквозь пропитанной демократией. Ей просто охота поглазеть на «Фабрику звезд» и проехать в автобусе мимо домов Тома Круза, Шарон Стоун и прочих актеров. И тем не менее, несчастную Олеську разве что только в рентген не засунули, изучили со всех сторон. А Константин Ведерников, человек судимый, ухитрился, получается, за пару недель добиться визы для себя и нигде не работающего зятя деревенщины? Причем ехали они не на неделю и даже не на месяц, а на год или больше, работать. И Кононова не вызвали ни разу в посольство? И еще другой момент. Он ведь постоянно лежал на раскладушке. Как Алексей получил загранпаспорт, не выбираясь из койки, не стоя в очереди в АВИР? Масса вопросов возникает. И на них есть лишь один более или менее нормальный ответ. Кононов никуда не уезжал. Он отправился с Ведерниковым в Москву, поселился в непонятно откуда взявшейся комнате в коммуналке, а потом, растеряв свою болезненную апатию, вдруг начал ухаживать за Алисой, женился на ней, погиб в автокатастрофе, а потом ожил и снова разбился в машине, в шикарном «Мерседесе», причем имея при себе документы на имя Ведерникова. Стараясь особо не шевелить гудящей головой, я осторожно крутила рулем и продолжала размышлять. Ленивый, апатичный, никчемушный Алексей трансформировался в активного, бойкого, старательно делавшего ремонт мужчину? Зачем был разыгран спектакль? Думаю, его поставил Ведерников, но что за выгоду он получил? И откуда появилась комната в коммуналке? Была ли она на самом деле? Алиса ни разу не приходила в гости к жениху. Вот Полину и Веру видела, но теперь выясняется, что у Алексея вообще не имелось родственников. Ну не чушь ли? Абсолютно не понимая, что теперь следует предпринять, я ехала к Модестову. Сейчас-то я уж объясню этому виртуальному боженьке, что не следует доводить детей до депрессии. Естественно, на дороге образовалась пробка. Я застыла в скопище машин и вновь унеслась мыслями в Прюково. Разговаривая с Ирой, я сумела осторожно подобраться к нужной мне теме и сказала ей: «Ты же можешь сходить в милицию, написать заявление о пропаже мужа, указать приметы, ну, вроде, на щеке родинка, нету одного зуба или еще чего там у него особенного». Ира усмехнулась. «Ерунда. Никто его искать не станет. Да и зубы у Лёшки на зависть крепкие, все на месте». «Может, шрам есть?» «Нет. Скажем, такой длинный, вокруг запястья». Ирина пожала плечами. «Не было у Лёши особых примет». «А у Кости?» «Что?» — не сразу поняла Ирина. «Ну, его тоже можно по отметинам поискать. Шрамы, родинки». Ира поправила постоянно сползающий платок. «Откуда ж мне знать, что у него на теле есть?» «Вы близкие родственники». В бане вместе не парились. «Может, детские отметины?» Ну, допустим, упал с велосипеда, ободрал сильно лицо, или проволокой ему кто-то руки скрутил, играли в фашистов. Вот и остался шрам, упорно гнула я свое. «Ничего такого не помню», — тихо прошептала Ира. «Мы ведь не слишком дружили, хоть и в одной семье росли». Я почувствовала себя побежденной и замолчала. Хорошо, хоть твердо выяснила одно. У Алексея Кононова, когда он уезжал в Америку, никаких особых меток не имелось. А Алексей Кононов, женившийся на Алисе, обладал шрамом, странно похожим на след от наручников. Следовательно, можно было сделать лишь два вывода. Кононов получил некую травму уже после расставания с Ириной, либо он не он, а кто-то забрал себе паспорт Алексея и под его именем познакомился с Алисой. Но тогда снова дождем сыплются вопросы. Зачем? Куда подевался настоящий Алексей? Отчего он не вернулся в Прюково? Где находится сейчас? Кого похоронила Алиса? За каким чертом Кононову или прикинувшемуся им незнакомцу понадобилось морочить голову простой небогатой аптекарше? Ладно бы у Алисы имелись миллионы на счету и драгоценности в банке, но у моей клиентки ничего особого нет, кроме самой обычной квартиры, которую Алексей же и отремонтировал. Может, главное действующее лицо пьесы – маньяк-альтруист? Человек с особой настойчивостью, делающий людям добро помимо их желания? Сумасшедшая волшебная палочка? Живет кто-то в обшарпанных стенах и не хочет колготиться с ремонтом, так вот ему чистые сверкающие хоромы. Пробка рассосалась, и вскоре впереди замаячил дом Модестова. Я припарковалась у подъезда, поднялась на нужный этаж, пнула дверь и, чихнув от запаха кошачьей мочи, крикнула: «Эй, Алик, ты тут?» Дурацкий вопрос, Модестов всегда на месте. Он способен год не выходить на улицу. «Кто там?» — проорал хозяин дома в ответ. «Лампа». «Пожрать принесла?» «Нет». «Так сходи и Гаву корма прихвати». «Вчера приволокла ему мешок», — возмутилась я. «Ничего не знаю, еды нет», — возвестил Алик. «Проверь на кухне, Гав целый день орёт». Не снимая ботинок, я вошла в то помещение, где нормальные люди готовят себе пищу. Нормальные, но не Модестов. У Алика и тут стояли два компьютера, занимая весь кухонный стол, а около плиты сегодня горой высились коробки с дисками. Распахнула холодильник, пусто. Алик слопал все, что я приволокла вчера. Хотя, если говорить честно, сумки были не слишком уж туго набиты. На полу валялся пустой красный глянцевый пакет с изображением кошачьей морды. Я осмотрела его и пошла в комнату. Алик, как всегда, таращился в монитор, сбоку стояла миска, доверху наполненная хрустиками с нежным паштетом внутри, от которых ваша киска придет в восторг. «Слышь», — протянул Алик, не поворачивая головы, «дай попить, а? Сушняк замучил. Прямо пустыня Сахара внутри. Из чего меня колбасит?» «Ясное дело, с чего. Ты опять слопал сухой корм Гава». «Не занудничай. Принеси воды». «У тебя есть ноги? Сходи на кухню. Нижними конечностями следует хоть изредка пользоваться, а то атрофируются». «Не могу отойти». «Оторвись на секунду». «Нет, у нас война», — очумело забубнил Алик. «Во как прут. Одно не пойму, но откуда у них световые клинки? Где натырили? Может, у Вюстеров купили? А те откуда приволокли?» «Ладно, лазерные бластеры и молекулярные гранаты, но мечи... Вообще прям... Воды! Быстрей!» Я подошла к монитору и нажала на маленькую расположенную сбоку кнопочку. Экран мгновенно погас. «С лестницы упала!» — взвизгнул Алик и резко повернулся к другому монитору. «Говорю же, Гардер нас прессует! По-черному! Такого еще не было! Глянь! Это же андроиды! Ну, с ума сойти! Надо живо что-то скумекать! Так, созываем совет, трубим большой сбор! Воды! Скорей воды принесите своему полководцу Боржоми! Эй, ты, как тебя? Нинон, поторопись! Чего застыло, великий Али?» Я схватила приятеля за плечи и сильно встряхнула. Алик, не ожидавший нападения, клацнул зубами, потом вдруг вполне обычным голосом осведомился. «Ты кто?» «Лампа». «А, действительно, привет. Пожрать принесла?» «Нет». «Так сходи и Гаву пакет корма прихвати, у него хавка закончилась». С этими словами Алик запустил не слишком чистые пальцы в мисочку с хрустиками, запихал себе в рот полную жменьку коричневых катышков и прошепелявил: «Ну и гадость теперь выпускают. Разве это овсяное печенье?» «Нет, конечно», — усмехнулась я. «А Нинон сказала, что купила печенье», — обиженно прогудел Алик. «Ты, похоже, его съел. Вон стоит пустая тарелочка с крошками». «Принеси еще», — велел бог компьютерного разлива и вновь уткнулся в монитор, где по зеленому фону носилось огромное количество маленьких фигурок. Я капитулировала и пошла в супермаркет. Алик не станет со мной беседовать, пока не получит то, чего хочет. Слава богу, теперь покупка харчей — дело недолгое. Мне хватило на все про все 15 минут. Вернувшись в квартиру, я решила задобрить Алика и спросила: «Макароны будешь?» «Угу». «С сосисками?» «Конечно». «И соусом томатным?» Доселе тихо скользивший у моих ног Гав взвыл и кинулся на кухню. Похоже, этот кот хорошо понимает человеческую речь. Впрочем, и его хозяин, услышав про горячий ужин, оторвался от компьютера и вполне нормальным голосом попросил: «Ты бы поскорее поворачивалась, а то сейчас умру». Спагетти отварить недолго, сосиски еще быстрее, и очень скоро я, стоя у плиты, закричала: «Иди! Готово!» Честно говоря, ожидала в ответ вопли из комнаты: «Неси жрачку сюда!» Но Алекс совершенно неожиданно заявился на кухню и пристроился у стола, почти целиком заставленного компьютерами. Я умастила перед ним тарелку, Модестов схватил вилку и в ускоренном темпе начал впихивать в себя ужин. При этом он стонал на разные лады, словно сильно проголодавшаяся собака. «О, «Вкусно?» — улыбнулась я. «Угу». «Очень?» «Ага». «А что мешает тебе хоть раз в день питаться по-человечески?» Алик бросил вилку в пустую тарелку, откинулся на спинку стула и сонно пробормотал: «Еду варить надо». «Можно купить готовую», — не сдавалась я. «Сейчас полно всяких полуфабрикатов, салаты разные. Конечно, они не особо вкусные, но ведь лучше их слопать, чем кошачий корм». «Мяу!» — нервно вздрогнул Гав, укоризненно глянув на хозяина. «Мяу!» В конце концов, мирно бубнила я, не слишком затруднительно заказать на дом пиццу. «У меня от нее уже изжога», — пожаловался Алик. «Наверное, жениться надо». Я окинула взглядом одетого в мятые тряпки, похоже, год не мывшегося Модестова, и вздохнула. Кто же согласится с таким в ЗАГС идти? Но вслух произнесла совсем иную фразу. «Супругу придется содержать, одевать, обувать, кормить». «Сама себе на жизнь заработает», — сыто икнул Алик. «Налей чаю, а? Впрочем, деньги у меня есть, не проблема». Я наполнила кружку, поставила ее перед начинающим дремать Модестовым и продолжила: «А если ребенок родится, тогда как?» Алик распахнул смежившиеся веки. «Такого не надо». «Но женщины в основном хотят детей». Модестов крякнул, потом решительно ответил: «Ну, пусть приходит сюда, приберет, постирает, поесть приготовит, а потом к маме отправляется, и ребенок пусть у бабки живет, там орет». Я улыбнулась. «Тебе нужна не жена, а домработница». «Ой, беда», — затряс давно немытой головой великий Али. «Уже нанимал, прикинь, она Клаву мокрой тряпкой тереть стала. Я в туалет отошел, прихожу, мама родная, какая жуть происходит, чуть не убил дуру». Я покосилась на Алика. Надо же, он, оказывается, все-таки ходит в туалет. До сих пор думала, что царь Алиленда держит около рабочего кресла горшок, чтобы от мониторов не отрываться. Может, предложить ему купить биосортир и водрузить у компьютера? Впрочем, сейчас не стоит дразнить Модестова. Моей целью является не объяснение Алику общепринятых норм жизни, а воскрешение Клифа. Момент для подобного разговора образовался как раз самый подходящий. Наш боженька плотно покушал и мирно попыхивал сигареткой. А еще он покинул на время компьютер. Я совершенно не разбираюсь во всяких играх, но предположила, что на данном этапе Алиленд все же разгромил Гардер, иначе бы великий Али сейчас, словно ополоумевший, стучал по клавишам. Итак, начнем. «Понимаю», — кивнула я. «Домработница на самом деле поступила ужасно». «Кошмар», — оживился Алик. «Тебе нужен помощник». «Зачем?» — насторожился боженька. «Приятный мальчик, школьник, который хорошо разбирается в компьютерах. Он не станет тереть мокрой тряпкой работающий агрегат, сумеет заменить тебя на то время, когда тебе нужно будет отойти по делам». «Еще чего», — окрысился Алик. «Заменить меня? Взять на себя управление Алилендом? Ты, похоже, на голову упала. Это мой город, мои подчиненные. Я их властелин. Я». Видя, что Алик по непонятной причине начал впадать в агрессию, я решила заехать с другой стороны. «А сначала надо слегка успокоить разнервничавшегося господина. Ты помнишь всех граждан Алиленда по именам?» Модестов схватил кружку с чаем. «Ну, когда город только заселяли, знал всех. Потом Пипл разросся. Теперь общаюсь лишь с членами совета и некоторыми особо отличившимися людьми. Лично вручаю ордена, медали, научные звания». «Научные звания?» — вытаращила я глаза. «Ну да», — кивнул Алик. «У нас есть профессора, академики, а еще писатели, артисты. Им дают премии за книги и спектакли». Щеки Модестова порозовели, глаза начали блестеть. «Знаешь», — быстро продолжила я, — «а твой город очень популярен». «Мы сильны», — закричал Алик. «Лучшие люди стекаются к нам, а всякая шваль оседает в Гардере». «Но кое-кто из твоих жителей перестает правильно оценивать действительность, считает Али Лэнд настоящим». «Он и есть настоящий». «Алик, очнись. Город существует лишь на просторах интернета». «Ты чего ко мне привязалась?» — начал злиться Модестов. Потом встал и пошагал в комнату. Я побежала за ним. «Аличек, постой. Понимаешь, кое-кто из алилендцев слишком серьезно воспринял игру. Вот у моей близкой приятельницы есть сын, замечательный мальчик, радость мамы». «Какое мне до него дело?» — бормотнул Модестов, хватая мышку. «Он жил в твоем городе. Хотел жениться, но потом его прогнали. Может, по-вашему, за дело? Однако ребенок совсем оплоумел. Говорит о самоубийстве. Думаю, ты даже не слышал имени провинившегося гражданина. Но подумай, паренек способен умереть по-настоящему». «За пустяк из Алиленда не вытурят. Я добр», — на полном серьезе заявил Модестов. «Жесток, но справедлив. Только людей следует держать в строгости, иначе начнется анархия. Я очень хорошо понял эту истину и сумел сделать так, что приказы господина выполняются мгновенно. Я бог». Последнее высказывание настолько обозлило меня, что я не выдержала и ехидно заявила. «Можно подумать. И что, все, прямо-таки все распоряжения боженьки исполняются?» «Да». «У вас вроде демократия?» «Верно». «И тем не менее приказ хозяина не обсуждают?» «Нет». «Право. Это не вяжется со свободным обществом», — ввязалась я в ненужный спор. «У нас тоталитарная монархическая и демократическая республика», — на полном серьезе ответил Модестов. «Городом управляет совет мудрых, он принимает законы, а я осуществляю общее руководство. Не нравится конституция? Отменяю». Вот тут я расхохоталась в голос. Потом попыталась справиться с собой и произнесла. «Значит, ты диктатор?» «Нет, добрый бог. Ласковый и демократичный правитель», — обиделся Алик. «Но так не бывает. Хорошо, государь мил и заботлив. В городе царит счастье. Но тогда не все твои приказы люди исполнят мгновенно. Кое на какие требования ответят «нет». Модестов снисходительно глянул на меня, потом ткнул пальцем в экран. «Смотри, сейчас убедишься в абсолютности моей власти и торжестве демократии.